Действие второе. Царь Берендей сидел в сенях своего деревянного дворца на золотом стуле и увлеченно расписывал красками один из столбов. У его ног сидели два скомороха, а слух его услаждали слепые гусляры. Вещие звонкие струны ракочут громкую славу царю Берендею. Долу опустим померкшие очи. Мрак безрассветный смежил их навечно. Зрячею мыслью рыскучая глянем близких соседей окрестные. Звенит по заре издалече, слышу и трубы, и ржанье коней. Глухо стези под копытами стонут. В сизых туманах стальные шеломы звонко брецают кольчатые брони. Птичьи стада по степям пробуждая. рады в стране Берендеев. Радостны песни по рощам и долам. Миром красна Берендея держава. Это царь, к чему, скажи, пристала? Внизу столба коровью ногу пишет. Аль, ты ослеп? Да где ж она коровья? Какая же? Какая? Видишь, пёсья! Коровья, шут! Агу, пёсья! Ан, коровья, с копытами! Да пёсья ж! Сам ты пёс, собачий нос! А ты корова! Я-то? Так я тебя рогами забаду! А я тебя зубами загрызу! На место вы! Не пёсья, не коровья, а крепкая нога гнедого тура. Палатное письмо имеет смысл. Небесными кругами украшают подписчики в палатах потолки высокие. В простенках узких пишут утеху глаз, лазоревы цветы меж травами зелеными. А турьи, могучие и жилистые ноги, на притолках дверных, при печных турах, подножиях прямых столбов, на кои коится тяжелых матиц груз. В преддвериях, чтоб гости веселее вступали в дом, писцы же выписуют таких, как вы, шутов и дураков. Ну, поняли, глупцы? Скажи, который из нас двоих глупее? Вот задача. Нехитрому уму не разгадать. Приятно ум чужой своим примерить, на меру взять и навес. Глупость мерить, напрасно труд терять. Подите вон! Скоморохи выбежали из синей дворца. В дверях показался ближний боярин Бермята. Великий царь счастливых Берендеев! Живи вовек! От радостного утра, от подданных твоих и от меня привет тебе! В твоем обширном царстве покуда все благополучно. Правда ль? Воистину. Не верю я, Бермята. В суждениях твоих заметна легкость.